Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Инстинкт Бабы-Яги. Глава первая. В полночь раздался звонок. Я отложил газету и потянулся за халатом. Кто это может быть? К нам с Элеонорой в такое время не заходят гости. Не успел я накинуть на плечи шлафрок, как на столе заголосил мобильный. Я схватил трубку. «Слушаю». «Ваня». Велела Нора. «Немедленно узнай, кто сюда рвется». «Уже иду», — ответил я хозяйке и побрел в коридор. В этом звонке вся Элеонора. Чтобы не высовываться из своей комнаты, она просто воспользовалась сотовым. «Вам придет в голову трезвонить секретарю, если вы с ним находитесь в одной квартире?» «Думаю, нет. Хотя мне отчего-то кажется, что у вас нет и служащих, живущих в вашем доме. Но знаете, очень удобно иметь под рукой человека, которому можно раздавать указания. Некоторым людям комфортной покажется и моя жизнь. Обитаю в большой, великолепно обставленной квартире. Комнату убирают, рубашки стирают, брюки гладят. Зарплату не трачу ни на еду, ни на оплату коммунальных услуг. Не каждый так устроится. Однако в любой бочке самого распрекрасного меда всегда найдется чуток дегтя. Большинство мужчин, чтобы не думать о хозяйственных мелочах, заводят жену и, получая обед, вынуждены терпеть ее капризы. Я холостяк, зато у меня есть хозяйка. И если на разошедшуюся супругу можно прикрикнуть или, обидевшись, уйти из дома, то от Норы никуда не деться. Я обязан с улыбкой исполнять все ее пожелания, а мою хозяйку иногда сильно заносит на поворотах. Вот и сейчас – вместо того, чтобы мирно читать газету, я вынужден выяснять, кому понадобилось ломиться сюда тогда, когда подавляющее большинство людей мирно спит. Звонок повторился. Неизвестный гость оказался настойчив. Он был явно полон решимости разбудить хозяев. Я глянул на экран видеофона. На лестничной площадке стояла девочка-подросток. Маленькая, худенькая. На ней были надеты замызганные джинсики, коротенькая, до талии, курточка из слишком яркого, чтобы быть настоящим, меха. На голове у девочки чернела бейсболка с надписью «ЕС». Я вздохнул. Все понятно. Наша многокомнатная квартира, расположенная в респектабельном здании. На входе в дом сидят охранники. Малосостоятельных людей здесь нет. Плата за проживание превышает прожиточный минимум москвича. В холле и на лестничных клетках цветут растения в горшках. Пахнет французскими духами и дорогими сигаретами, и никто не поджигает в кабине лифта кнопки. Впрочем, нет и дружбы между соседями. Здесь не принято брать в долг, просить сахар или соль и собираться просто так вечерком на огонек. Но, как я уже упоминал, в бочке меда обязательно найдется деготь. В нашем случае это эстрадный певец по имени Леонид. Честно говоря, я ни разу не слышал песен, которые исполняет парень. Предпочитаю классическую музыку. Но, говорят, он бешено популярен. Истерически настроенных фанаток охрана в подъезд не пускает. И они довольствуются тем, что пишут мелом на асфальте перед домом признание в любви и свое мнение о новых песнях. Но иногда кое-кто из особо предприимчивых девчонок ухитряется прорваться до квартиры кумира. К сожалению, певец живет прямо над нами, и случается, что его гости ошибаются этажом. Поняв, что вижу фанатку, я снял трубку видеофона и сказал: «Леонид живет этажом выше, вы спутали квартиру». «Мне нужна Элеонора!» – раздался приглушенный голос. Я изумился до крайности. Оказывается, девчонка хочет видеть Нору. Через секунду она стояла в нашем холле, маленькая, похоже, сильно замерзшая. Короткая куртенка и джинсики стрейч – не лучшая одежда для сырого и южного московского февраля. «Вы, наверное, Иван Павлович?» – тихо спросила она и сняла бейсболку. На худенькие плечики упала копна темно-каштановых волос. Даже в тусклом свете настольной лампы было видно, какие они густые, блестящие, красивые. Просто удивительно, как такие роскошные волосы влезли под кепку. «Да», – ошарашенно ответил я. «Вы правы, я Иван Павлович Подушкин. А в чем, собственно говоря, дело?» Девочка подняла на меня глаза, и я снова испытал удивление. Огромные ярко-синие очи горели на небольшом личике с правильными чертами. Если честно, то я до сих пор не встречал подобного лица. Узкий нос, пожалуй, чуть длинноват, рот чуть крупноват, над губой пикантная родинка, брови чуть широковаты. Но именно это «чуть» делало внешность неожиданной гостьи неотразимой. Вы просто не смогли бы оторвать взгляда от девушки, а встретив ее через пару лет, мигом бы узнали. Она была красива до неприличия и, похоже, совсем не пользовалась косметикой. И еще, я ошибся в отношении возраста. Меня ввела в заблуждение стройная фигурка и тинейджеровская одежда. Но сейчас, когда девушка сняла куртенку и дурацкую бейсболку, стало понятно, что ей уже исполнилось 25, а может и все 30. Наверное, на моем лице отразилось недоумение, потому что незнакомка неожиданно мягко улыбнулась, похорошела от этого еще больше и нежным, мелодичным голосом сказала: «Я пришла к вам за помощью. Меня хотят убить». От неожиданности я отступил назад, наткнулся на кресло, забыв о хорошем воспитании, плюхнулся в него и спросил: «Кто?» Гостья снова улыбнулась и пожала точенными плечиками, обтянутыми светло-розовым тоненьким свитерком. «А вот это и надо выяснить. Вы же детектив?» «Я?» «Ну, и Элеонора еще», — добавила она. Затем она расстегнула сумочку, вытащила из нее газетную страницу и, ткнув пальцем в левую колонку, поинтересовалась: «Ваше объявление?» Я уставился на строчки. Опытные детективы Элеонора и Иван Павлович Подушкин разрешат любые деликатные обстоятельства. Полная конфиденциальность и быстрота расследований обеспечены. Оплата по факту, расценки умеренные. Делами о супружеских изменах не занимаемся. Пропавшие автомобили и убежавших животных не ищем. Сказать, что я обозлился, это не сказать ничего. Ну и Элеонора совсем с ума сошла. Моя хозяйка, удачливая предпринимательница, наладила свой приносящий немалый доход бизнес таким образом, что он великолепно крутится без постоянного присмотра владелицы. Нора умеет выбирать служащих, на которых можно положиться. Любая другая дама, поняв, что получает огромные деньги без особых усилий, мигом бы превратила свою жизнь в сплошное удовольствие. Магазины, светские вечеринки, тусовки, путешествия за границу. Любая, но не Элеонора. Моя хозяйка терпеть не может пустой болтовни и лежания на пляже. А путешествия для нее связаны с определенными трудностями, потому что Нора прикована к инвалидной коляске. У нее парализованы ноги. Правда, ее кресло суперсовременное. Оно легко пролезает даже в самые узкие двери и умеет шагать по лестнице. Но все равно Нора достаточно беспомощна. То, что не требует от здорового человека никаких усилий, допустим, поход в душ, для нее превращается в сложную процедуру. Дома, при помощи хитрых приспособлений, она способна обслужить себя сама. Ну а в гостинице начнет испытывать затруднения. А менталитет Норы не позволяет ей робко просить о помощи. Моя хозяйка терпеть не может вызывать к себе чувство жалости. Впрочем, обычно она ведет себя так, что вам и в голову не придет испытывать к ней сострадание. На беду, Элеонора обожает детективы. Прочла всю классику жанра, и теперь безутешно. Современные авторы ей совершенно не по душе, а ее обожаемый Рекс Стаут больше ничего не напишет. Но не в характере Норы долго убиваться. Не так давно ей в голову пришла дикая мысль. Если читать теперь нечего, значит, следует самой заняться расследованиями. В первый раз хозяйку толкнула на детективную стезю неприятная история, произошедшая с ее внучкой Ритой. Ну а потом Нора увлеклась и помогла своей подруге, попавшей в жуткую ситуацию. Этих двух приключений хватило, чтобы Нора укрепилась во мнении. Она теперь сыщик Ниро Вульф, я Арчи Гудвин, а наша домработница Ленка, ужасная недотепа, повар Фриц. Не хватает только садовника. Помните, Ниро Вульф разводил орхидеи. Нора пока до этого не дошла. Правда, Ленка, прочитав на старости лет впервые книги Рекса Стаута, возомнила себя гениальной кулинаркой и вдохновенно ваяет несъедобные блюда. Рецепты домработница черпает у Стаута, причем обращается она с ними более чем вольно, ничтоже сумнящейся, заменяя одни ингредиенты другими. Все-таки в Москве, даже такой избалованной, как сегодня, затруднительно достать седло антилопы. Но Ленку подобной ерундой не смутить. Вместо антилопы она возьмет свинину, голубя заменит курицей, диковинные приправы перцем и, пожалуйте, к столу. Результат, как правило, оказывается чудовищным. Мы с Норой мигом выбрасываем содержимое тарелок в окно и, чтобы не обидеть Ленку, расхваливаем явство, чем стимулируем глупышку на новые кулинарные подвиги. Следовало бы, набравшись окаянства, заявить: «Лена, ты лучше вымети пыль из углов и хорошенько вымой полы. Оставь в покое кастрюли. Ими займется кухарка». Но Нора не может сказать Ленке эту фразу. Почему? Я тут объяснять не стану. Рассказывал уже один раз сию историю и повторяться не желаю. Я же, к сожалению, не способен оскорбить женщину, чем беззастенчиво пользуются все, кому не лень. От моей матушки до любовниц. Поэтому мне пришлось осваивать такие точки питания, как Ростикс, Пицца с Баро и елки-палки. До Макдональдса я все-таки не опустился, хотя лапша быстрого приготовления стала казаться мне вполне приемлемым ужином. Я даже научился в ней разбираться. Та, что со вкусом говядины, редкостная мерзость, зато грибной вариант вполне ничего. Интересно, какой предпочитает Нора? Пару раз услыхав, как я вхожу в кабинет, она быстро прятала в стол знакомые белые лоточки. Но одно дело помогать приятельницам выпутываться из неприятных историй, а другое – давать объявление в газету. И потом, я не собираюсь вновь носиться по улицам и копаться в чужом грязном белье. Кроме того, на занятия частным сыском требуется лицензия. Все эти соображения вихрем пронеслись в моей голове. Но сказать я ничего не успел, потому что в холле повеяло ароматом миркаль, духов, которые обожает Нора. А следом за облаком парфюма в гостиную вкатилась и хозяйка. Как всегда, безукоризненно причесанная, намакияженная, одетая и при бриллиантовых серьгах. В общем, типичный российский инвалид. «Вас хотят убить?» – резким голосом спросила она. «Очень хорошо. Ступайте за мной». Гостья посеменила за инвалидной коляской, я двинулся следом. «Вас хотят убить? Очень хорошо». Не хочу показаться занудой, но люди никогда не вслушиваются в то, что говорят. Когда я заканчивал школу, наша директриса отличилась на выпускном вечере. Влезла на сцену, где стояла шеренга девочек в белых платьях и мальчиков, впервые надевших костюмы, схватила микрофон и проорала. «Сегодня у нас радостный день! Провожаем десятиклассников в последний путь!» Естественно, мы захихикали. Директриса, между прочим, преподавала русский язык и литературу и сообразила, что несет нечто несуразное. Она решила исправить положение. «Извините, я оговорилась. Итак, сегодня счастливый день. Наши дети выходят на большую дорогу». Сами понимаете, что торжественная часть провалилась. От смеха рыдали все. И школьники, и родители, и учителя. Покачивая головой, я вошел в кабинет и сел за маленький столик. «Слушаю», – отрывисто сказала Нора. «Рассказывайте все в деталях». Девушка кивнула. «Меня зовут Алена Шергина. Я работаю в туристическом бюро «Злата». Отправляю людей в самые разные страны. Сама иногда езжу. Хорошая служба, приятное начальство». Я слушал ее нежный, мелодичный голосок и любовался лицом. Фарфорово-белая кожа, огромные голубые глаза, изящный носик, пухлые губки. Молодая и очень хороша собой, в особенности притягивали взгляд волосы, темно-каштановая копна блестящих, перепутанных кудрей. Создавалось впечатление, что она забыла причесаться, но, я думаю, романтический беспорядок стоил ей немалых денег в дорогом салоне. Я перевел взгляд на ее руки. Сразу видно, что Алена ничего тяжелее шариковой ручки не поднимает, да и затруднительно тонкими пальчиками с такими длинными, покрытыми нежно-розовым лаком коготками, драить полы или чистить краны. Неожиданно Алена подняла правую руку и откинула со лба прядь. Рукав свитера задрался, обнажилось запястье. Я вздрогнул. На внутренней стороне руки виднелся отвратительный толстый шрам. Вернее, коллоидный рубец розово-серого цвета, возвышавшийся над кожей. Алена мигом перехватила мой взгляд, одернула рукав и продолжила рассказ. В деньгах она не нуждается. Живет одна, в квартире, доставшейся от отца, известного художника советской поры. К сожалению, Борис Шергин умер, а матери Алена лишилась еще в младенчестве. Та попала под машину, когда дочери исполнилось всего несколько месяцев. Девочку воспитывали няньки. Сейчас семьи у нее нет, поэтому Алена пока живет в свое удовольствие. Зиму и осень проводит в городе, весну и лето – на даче. Загородный особняк тоже построил папа. Так что до последнего времени Алена существовала без всяких хлопот и забот. Но примерно месяц тому назад начались непонятные странности. В начале января девушка возвращалась домой со службы поздно, около часа ночи. Открыла дверь парадного и, отчего-то, повинуясь какому-то порыву, не шагнула сразу вперед, а затормозила на пороге. Через секунду сверху упала старая кастрюля, наполненная серной кислотой. Не задержись Алена у входа, она бы, скорее всего, погибла. Шапки она не носила, и кислота, вероятнее всего, попала бы ей на голову. В подъезде нет лифтера, и в час ночи никто из жильцов не шастает туда-сюда. Аленина жизнь могла закончиться в мучениях на грязном полу. Перепуганная девушка прибежала домой. В тот момент ей не пришло в голову, что кастрюля с адским содержимым предназначалась именно ей. Она подумала, что неизвестные подонки решили позабавиться таким варварским образом. В милицию Алена не обращалась. Она не верит в то, что сотрудники правоохранительных органов способны хоть кого-нибудь защитить. После жуткого происшествия Алена приобрела привычку. Распахнув дверь в подъезд, стоять по 5 минут у входа. Но больше ничего подобного не происходило. Следующая неприятность ждала ее через пару дней. Когда Шергина вышла из супермаркета «Орион» с продуктами, прямо у ее ног шлепнулся литровый домик в деревне. Алена попятилась назад. Упаковка, очевидно, летела с большой высоты. Ударившись об асфальт, пакет оставил в нем вмятину. Алена чуть не упала в обморок, поняв, что было бы с ее головой, попади на нее домик с молоком. Подбежавший охранник со злостью сказал: «Вот падла!» «Кто?» Ошарашенно поинтересовалась Алена. «Да бабка здесь живет», — пояснил секьюрити. «Квартира над нашим супермаркетом расположена. Житья от нее нет. Все письма писала в санэпидемстанцию. Дескать, на ее жилплощади тараканы, а виноват в этом продуктовый магазин. Хотели миром дело решить. Предложили ей скидку. Нет, не желает. Требует, чтобы супермаркет закрыли. А когда поняла, что наш хозяин со всеми договорился, сменила тактику. Залезает на последний этаж и швыряет на посетителей что ни попадя». «Что же вы ей это позволяете?» — дрожащим голосом осведомилась Алена. «Так ведь и убить можно». «Поймать не получается», — вздохнул охранник. «Пока до верха доберемся, ее и след простыл. Проворная гадина». Решив больше никогда не заглядывать в Орион, Алена вернулась домой. Но через 2 дня снова попала в историю. У нее есть машина. Причем с иголочки, купленная перед Новым годом, не слишком дорогая Nexia. Алена хорошо водит автомобиль и даже слегка разбирается в моторе. 10 января она села за руль и покатила в гости к подруге, которая постоянно живет за городом. Тот факт, что подружка имеет дом в Подмосковье, и спас в очередной раз жизнь Алены. Случись неприятность на городской магистрали, от хорошенькой иномарки и ее владелицы не осталось бы ни рожек, ни ножек. Потому что стоило только Алене выехать на Новорижское шоссе, как педаль тормоза провалилась. К счастью, случилось это на небольшом подъеме. Впереди не было машин, и Шергина не растерялась. Переместилась в правый ряд, попыталась насколько возможно снизить скорость и потом въехала в большой сугроб, маячивший на обочине. Естественно, Алена предъявила претензии салону, продавшему ей неисправную Нексию. Служащие засуетились, быстро провели экспертизу и сообщили. Автомобиль в полном порядке, но кто-то надрезал шланги, в которых циркулирует тормозная жидкость. Даже не хочется думать, чем могло закончиться дело «Откажи тормоза на МКАД», по которой Алена гоняет в крайнем левом ряду со скоростью больше 100 км в час. Для тех, кто никогда не оказывался на московской кольцевой автодороге, поясню. По этой магистрали с ревом несутся разнокалиберные транспортные средства, а слева тянется бетонное ограждение. Алена пользуется этим шоссе минимум 2 раза в день, едет на работу и потом домой. Это быстрее, чем пилить через вечно забитую машинами Москву. Сотрудники салона настоятельно посоветовали своей клиентке обратиться в милицию, но Алена никуда не пошла. В этот момент из сумочки Шергиной донесся писк. Девушка вытащила мобильный. «Не волнуйся, со мной все в порядке. Просто мы еще разговариваем». «Вы приехали не одна?» – поинтересовалась Нора. «Да», – ответила Алена. «У подъезда в машине сидит мой приятель, Илья Наметкин. Может, его тоже позвать?» «Естественно», – хмыкнула Элеонора. «Пусть заходит», –